Продолжавшиеся смуты и нестроения в Золотой Орде поощряли великого князя Московского к достижению полной независимости. Честя небольшими дарами послов татарских, он почти прекратил уплату даней под предлогом народной бедности и совсем перестал ездить в Сарай. Он не был там ни при Тимир-Кутлуе, ни во все восьмилетнее царствование Шадибека, а между тем, во время своей войны с Витовтом, московский князь получил от последнего хана войско на помощь. Уже Шадибек был свержен, и на его место Гедигей возвел Кутлуева сына Булатбея. Василий Дмитриевич не только не ехал на поклон к новому хану, но еще дал убежище у себя соперникам его, двум сыновьям Тахтамыша, конечно, с явным желанием поддерживать смуты и междоусобия ордынские. Эта более смелая и решительная политика в отношении к Золотой Орде находилась в связи с переменою влиятельных лиц при московском дворе. Старые бояре, советники и сподвижники Дмитрия Донского большую частью умерли или утратили свое влияние. Василий окружил себя более молодыми и менее опытными боярами, которые выросли при других впечатлениях. Они с детства были напитаны славою Куликовской победы, стыдились мусульманского ига и пренебрегали татарскую силою. Во главе этой партии молодых бояр стоял любимцем Василия Иван Федорович, сын Федора Андреевича Кошки. Золотоордынские ханы, несмотря на упадок Кипчакского царства, отнюдь не думали покинуть своих притязаний на русские земли, которые они привыкли считать своим улусом, и тем более, что другие князья Восточной Руси, Тверские, Рязанские, Суздальские, все-таки продолжали ездить в Орду и хлопотать там о ярлыках на свои уделы. Эдигей недаром помогал Василию против Витовта. Он даже старался разжигать их временную вражду, чтобы ослаблять силы своих соперников. Когда же они все-таки помирились, татарин задумал сокрушительным ударом напомнить Москве ее зависимость от Орды. Но Куликовская битва была постоянно в памяти у русских и у татар. Подобно Тахтамышу, Эдигей решил действовать внезапным, неожиданным набегом. Зная, что Москва, наученная опытом Тахтамышева нашествия, в самой Орде имеет подкупленных доброхотов, которые немедленно известят ее о приготовлениях к походу, Эдигей употребил следующую хитрость. Он воспользовался еще не остывшую враждой между Василием и зятем его Витовтом и объявил, что собирается воевать Литву. Он послал гонца к Василию Дмитриевичу с грамотой, в которой извещал, что хан Булат со всеми силами идет на Витовта мстить ему за обиды, причиненные Москве. От Василия грамота требовала только прислать к хану кого-либо из братьев или знатных бояр с изъявлением почтения. Великий князь отправил некоего боярина Юрия, который встретил Эдигея на походе и тотчас взят был под стражу, так что не мог ни о чем известить Василия. Это происходило зимою 1408 года. Татары уже приближались к Москве, когда там узнали, наконец, в чем дело. Собирать земскую рать не было уже времени, и Василий Дмитриевич поступил так же, как отец его в подобном случае. Он с супругой и детьми поспешил уехать на север и укрылся в Кострому, а столицу поручил дяде Владимиру Андреевичу Храброму и двум своим братьям, Андрею и Петру. Чтобы затруднить осаду, власти тотчас распорядились сжечь посады, находившиеся вне городских стен. В городе произошло при этом сильное смятение. Многие граждане, бросив заботу об имуществе, думали только о собственном спасении. Из посадов и окрестных сел одна часть жителей рассеялась в бегстве, другая толпилась у городских ворот, ища убежища в городских стенах. Чернь, по обычаю, воспользовалась беспорядком и предалась грабежу. 1 декабря появилась татарская рать. Видя, что хитрость вполне удалась и что москвитяне не готовы дать какое-либо сопротивление в открытом поле, Эдигей распустил отряды во все стороны сжечь и грабить московские города и волости. Тогда были взяты и разорены Переяславль, Ростов, Дмитров, Серпухов, Нижний и Городец. Татары рыскали по московской земле, как хищные волки, и брали в плен тысячами. Так что, по словам русской летописи, иногда один татарин гнал перед собою человек 40 пленных, связанных на свору, как псов. Захваченное врасплох население было объято паническим ужасом. В погоню за великим князем Эдигей отрядил царевича Бегибердея с 30-тысячным войском. Но оно не успело догнать Василия, и воротилась без успеха. Между тем престарелому сподвижнику Донского Владимиру Храброму удалось восстановить порядок в столице и устроить оборону. Твердые стены, снабженные как новоизобретенными орудиями, то есть пушками и пищалями, так и старыми самострелами и камнеметательными машинами или пороками, представляли надежную защиту против степной конницы. Эти стены оборонялись многочисленными ратниками, ибо их число увеличилось сбежавшимся из окрестностей народом. В такую тяжкую пору многие жители забыли житейские суеты и предались благочестию. Духовенство, старики и женщины усердно молились во храмах о Божьей помощи. Сам Едигей расположился в селе Коломенском и оттуда руководил осадою. Он послал к князю Ивану Михайловичу Тверскому приказ спешить к нему со своим ополчением, пушками и всякими градобитными орудиями. Но Тверской князь на этот раз не захотел служить варварам против Москвы и поступил довольно ловко. Он выступил в поход с небольшой дружиною, шел медленно, дошел до Клина и отсюда, под предлогом болезни, воротился назад. Таким образом, не возбудил против себя ни Едигея, ни великого князя. Зная, что в столице не было заготовлено съестного припасу на долгое время, и что там неминуемо наступит голод, Едигей требовал сдачи и объявил, что будет стоять хоть всю зиму. Но судьба отвратила окончательное бедствие. Вдруг из сарая прискакал гонец от хана Булата, который просил Эдигея как можно скорее спешить в Орду, где он едва не был свергнут одним из своих соперников. Очевидно, кипчакское ханство уже так оскудело силами, что по уходе Орды на Москву некем было защитить сарай от какого-то мятежного царевича. С другой стороны, и великий князь, конечно, не бездействовал и собирал северную рать на помощь своей столице. Эдигей нашелся. Он потребовал от москвичей 3000 рублей денежного окупа за свое отступление. В Москве ничего не знали о его собственных затруднительных обстоятельствах и охотно уплатили требуемую сумму. Тогда Эдигей поспешно ушел из России, обремененный огромным полоном и добычей. Дорого стоило северо-восточной Руси это нашествие. От самого Дона до Белоозера и Галича страна была разорена. Множество жителей, спасшихся от татарского плена в лесах и дебрях, погибло там от голода и стужи. После своего нашествия, поощренной удачей, Едигей прислал великому князю грамоту с исчислением вин, за которые тот понес наказание. Вот эти вины. Принятие к себе сыновей Тахтамыша, насмешки над царскими послами и ордынскими купцами, отказы лично являться в Орду и даже присылать туда своих родственников или старших бояр. «Прежде, — пишет Едигей, — был у тебя добрый к Орде человек, боярин Федор, кошка, а ныне у тебя любимец и казначей, сын его Иван. И ты бы молодых людей не слушал, а слушал бы старейших бояр и старцев земских, и тогда не разорилась бы твоя держава от твоей гордости. Когда тебе от кого обида, от князей русских или от Литвы, ты к нам шлешь жалобные грамоты, помощи у нас просишь и покою нам не даешь. А про улус свой писал, что он обнищал и выхода взять нечего. И все это ты лгал. Слышали мы, что ты собираешь по рублю с двух сох. И все то серебро куда деваешь? Если бы все было по-старому и по правде, то не учинилось бы того зла твоему улусу, и христиане твои остались бы целы».